Сергей Устюгов. Тревожная командировка 2. Во второй части «Тревожная командировка 2» продолжаются приключения героя Серого. Теперь он совсем в других условиях. Герой живет в лесу, а Тома находится на рыболовном траулере. Оба героя попадают в незнакомую среду, в которой им приходится выживать. Автор сам ходил в море на рыболовном траулере. Знает морскую жизнь изнутри. Знает, как тяжело в море женщинам. Глава 1. Я проходил мимо избушки. Она как будто выросла вместе с лесом. Крыша раньше была покрыта тонкими бревнами, а сверху досками. Сейчас она была почти вся покрыта мхом. Казалось, откроется дверь, и выйдет какой-нибудь старик-лесовик и погрозит мне пальцем. Я даже остановился на секунду. Волшебный лес, волшебная избушка. Я отвернулся и хотел идти дальше. Сзади раздался шум. Я обернулся и... остолбенел. Из-за угла избы вывернул медведь. Я не отличаюсь особой быстротой в обычной жизни, но здесь я не понял, как оказался на крыше дома. И оттуда, уже держась за конек, смотрел вниз. Ничего у меня перед смертью не мелькало в голове. Вот ощущение нереальности было. Казалось, что все происходит не со мной. Даже тело ощущалось каким-то чужим. На мгновение я постарался почувствовать свое тело. Был комок мышц, судорожно цепляющихся за крышу. Странно еще, что дрожи не было. Наверное, если бы была дрожь, то я бы просто свалился. Медведь остановился и встал в полный рост. Я впервые в жизни заглянул в медвежьи глаза. Я ожидал увидеть звериную ярость, но увидел любопытство. Я удивился, но в следующую секунду мне стало не до того. Я подумал, а сколько я могу сидеть на крыше и чего мне ждать? Я взобрался выше и сел на конек. Получилось. Медведь также продолжал наблюдать за мной. Мне показалось, что у него есть разум, не уступающий моему. Медведь обошел по кругу избушку и снова уставился на меня. Мы оба ждали. Я ждал, что он либо уйдет, либо нападет. А он чего ждал? Вот он поднялся на задние ноги и подошел к избушке. Толкнул ее так, что я чуть не покатился кубарем с крыши. Потом снова отошел. Время шло. Он ходил вправо и влево, время от времени поглядывая наверх. Эх, конец мне, видно, пришел. Мало я покоптил белый свет. Многого еще я не успел в этой жизни. Все эти мысли не то что промелькнули в моей голове, они пролетели со скоростью пули. Мне захотелось молиться, я начал вспоминать молитвы. Ничего не вспомнил и стал как мог просить Бога о помощи. Медведь внизу, видимо, принял решение. Он крутанулся вокруг себя и опять задрал голову на меня. В его взгляде я прочел приговор. «Будет, будет!» – раздался голос. Из кустов вышел старик. Он глянул на меня, потом на медведя и улыбнулся. «Ты, паря, в штаны не навалил?» А что я мог сказать? Я был во власти этого ненормального и его питомца. «Струхнул ты, паря!» – старик улыбался сквозь свою густую бороду. «Ладно, спускайся, не тронет он тебя». Я бы поверил деду, если бы это была собака. Я помотал головой. Старик беззлобно засмеялся. «Ладно, уведу я сейчас Михайла Потапыча. Вот и он что-то переживает. От тебя городом пахнет, нехорошими людьми. Он и волнуется». Я сидел на крыше и смотрел. Старик зашел в дом и вынес кусок хлеба. Потом он пошел в северную сторону леса. Михайло Потапыч поднял голову, посмотрел на меня и качнул головой справа налево. И поплелся за стариком. Я подождал еще немного и стал думать, как спускаться. Оказалось, что спуститься было намного труднее, чем забраться на крышу. Я полез в сторону края. И вот уже, цепляясь за доски, висел, болтая ногами. Прыгать было довольно высоко, я же не знал, что там внизу. Но и держаться долго не мог. Я попытался подтянуться, но пальцы мои сорвались с края доски. Она уже от времени подгнила, и поэтому край ее обломился. И, конечно, я полетел вниз. Приземлился и тут же вскочил. Хотел забежать в дом, вдруг медведь вернется. Но не тут-то было. Нога моя подвернулась, и я рухнул на землю. Но откуда я мог знать, что вокруг избушки много корней прямо на поверхности земли? Вот на один такой корень я и угодил. И то ли сломал, то ли подвернул ногу. Я, превозмогая боль, пополз в избушку. Сейчас я при всем желании не мог сбежать от медведя. Страх в какой-то мере обезболивал мне ногу и придавал силы. Через несколько секунд я был в избушке. Сидел на лавке и заглядывал в окно. Никого. Мне-то что делать? Уйти я отсюда не могу. И остаться тоже. Вот безвыходное положение. Я сидел и размышлял, как я уползу к себе в убежище. И что у меня с ногой? Перелом или вывих? А может, растяжение? Мы проходили первую помощь при различных ранениях. Но для этого надо было определить, что конкретно случилось. Вдруг открылась дверь и вошел бородатый старик. Он грозно посмотрел на меня. Я смотрел на него и молчал. А что говорить? «И чего ты сидишь?» Почему не ушел? Старик сел на лавку напротив и уставился на меня. Да я вот ногу повредил, когда слазил с крыши. И чего ты там делал? Словно издевался старик. Спасался от твоего медведя, ответил я. Да он тебя и не тронул бы, может быть, продолжал издеваться старик. Мне это стало надоедать, и я попытался встать. Когда я оперся на больную ногу, то застонал и навалился на стену. Было больно, но я все равно продвигался к выходу. Старик наблюдал за мной и молчал. Когда я стал перешагивать через порог, то упал наружу. Я не ждал сочувствия от старика, но и откровенного смеха тоже не ожидал. Как же быстро человек переходит от обиды к злости. Я сжал зубы и пополз дальше. В голеностопном суставе пульсировала боль. Я торопился, не хватало выключиться прямо здесь. Я почему-то подумал, а если старик решит меня скормить медведю? А что, почему бы и нет? Я еще раз попытался встать на ноги. Для этого я стал цепляться за бревна. И вдруг толчок сзади уронил меня вперед. Я ударился лбом о землю и потерял сознание. Очнулся я от боли. Кто-то разминал мою ногу. Я лежал на лавке. Рядом на табуретке сидел старик и занимался моей ногой. Я заскрипел зубами и потом, не выдержав, заругался. «А вот этого не надо, паря. Ругаться здесь нельзя. Будешь наказан». Старик продолжал возиться с моей ногой. «А что с ногой?» – спросил я его. «Да небо заживет. Растянул ты жилки. Сильно растянул. Да еще вывих у тебя», – ответил старик. «И что мне делать?» «Да тебе-то ничего, а вот мне не знаю. Не нужен ты мне. Да и в деревне не нужен. А может быть, ты никому на земле не нужен?» Сказал задумчиво старик. Мне стало страшно. Неужели я отсюда не выберусь? Так и сгину в этом краю. А родители? А Тома? Старик намазал мою ногу какой-то мазью и сказал не шевелиться некоторое время. Мне оставалось только подчиниться. Прошло минут 10, боль в ноге вроде бы стала успокаиваться. И странно, мне тоже стало легче. Старик ушел на улицу, через минуту две вернулся, подошел ко мне, протянул мне палку и сказал: «А это, паря, вставь в рот, да зубами прикуси». Я послушал его. Потом старик встал у моих ног и начал опять разминать больную ногу. Я сначала напрягся, потом немного расслабился. И в этот момент старик дернул мою стопу. Сказать, что я закричал в голос, значит ничего не сказать. Хорошо, что во рту была палка, которую я чуть не прокусил насквозь. После этого старик сел на табуретку и начал снова разминать стопу. Я все еще был в шоке. Кстати, разминание было уже не такое острое и больное, как рывок. Старик продолжал свое дело и ворчал. Навязался на мою голову. И что с ним делать? Опять же, Михаил Потапыч указал на него. И что? Я должен возиться с ним? Я лежал и молчал. Вспоминал, как я сюда попал. Еще недавно на меня накатывались такие житейские цунами, которые я не испытал за всю предыдущую жизнь. Да и, думаю, родители мои тоже не испытали. Я поменял работу, был на стройке электромонтажником. Сначала я поехал на обучение. Кстати, зарплату обещали очень большую, только нужно было ездить по командировкам. Когда закончил курс, нашу группу направили на задание. Так я оказался на Урале, в маленькой деревушке. Там наша группа получила задание найти пару, мужчину и женщину, захватить их, доставить на базу. Там я и узнал, что наша командировка – это путешествие в прошлое, в начало 80-х. Потом получилось так, что я остался с напарником девушкой, и нам дали задание захватить женщину. Что мы проделали, затем мы везли ее через всю страну. Нашли мы эту женщину на Дальнем Востоке. И вот в поездке я постепенно узнавал нашу пленницу. И постепенно начинал понимать, что меня просто используют, и цели у нашей организации не совсем моральные. Эта женщина оказалась оракулом, поэтому за ней и охотились. Но оракул она была не в плане предсказаний, а в том, что она видела у человека его запреты. Не у каждого видела, а у кого есть ярко выраженные способности. И если человек нарушал эти запреты, то жизнь его была довольно короткой. Вот поэтому сильные миры и хотели узнать свои запреты. Конечно, за женщиной охотились. Мы со своей напарницей охраняли ее. И пока везли ее на базу на Урал, на нас несколько раз нападали. Приходилось отбиваться, скрываться. Даже применяли специальные химические вещества, но что тут поделаешь. В конце нашего путешествия на базу, где я должен был сдать оракула, а ее должны были отправить в будущее, она мне рассказала истинное положение дел. Оказалось, что она с большого мира, а мы находились в малом мире, по-простому в параллельном. Я решил, что не буду никому отдавать оракула и задумал спрятать ее, переждать, пока все уляжется. Да и сам хотел тоже скрыться на время. Когда мы прибыли на Урал, я спрятал оракула и попытался вести переговоры. Мне хотелось узнать больше информации. Конечно, я стремился домой, но я понимал, что скрывая оракула, становлюсь вне закона, и на меня может начаться охота. Что и произошло. Оракула мне было, конечно, жалко. Она мне нравилась, хотя я не решался проявить свои чувства. Так мы и расстались. Мне на мгновение показалось при прощании, что и она ко мне неравнодушна. Но поговорить я не успел, не до того было. После того, как я спрятал оракулы, я поехал к знакомой бабушке на Дальний Восток, и она подсказала мне, как исчезнуть на время. Она дала примерный адрес деревни староверов, которая находилась в Сибири. У них должен был жить ее знакомый. Вот к нему я и должен был обратиться. Она говорила, что люди там живут обособленно и почти не общаются с внешним миром. Там нет электричества, нет магазина, нет школы, ничего нет. К ним почти никто не ездит, потому что добираться до них очень трудно, только по реке. И то довольно далеко от цивилизации. Меня все это устраивало. Мне нужно было скрыться на время. Я хотел отдохнуть от последних событий и разобраться в себе. Я хотел понять, что же я все-таки хочу в жизни. Я доехал до небольшого городка, от него добрался до поселка, который был расположен на Енисее. Там договорился с одним мужичком-охотником, который доставлял в свой охотничий домик припасы, чтобы он довез меня до деревни староверов. Все это я проделал по возможности очень скрытно. Я понимал, что за мной тоже идет охота. Мне охотник говорил, что староверы, скорее всего, прогонят. Они не возьмут никого чужого. Сказал, что на обратном пути заедет за мной. Я выскочил из лодки, рассчитался с охотником, забрал рюкзак и пошагал в сторону деревни. Я дошел до начала и остановился у огорода. Стал решать, куда идти. Мимо проходил молодой парень примерно моих лет. Я обратился к нему. Хотел узнать, где старший по деревне. Он спросил, зачем мне. Я по-честному рассказал, что хочу спросить разрешение остаться в деревне на зиму. Парень задумался и сказал, что мне никто не разрешит. Зачем им проблемы? Я все-таки стал настаивать. Тогда парень проводил меня к дому старшего. Он оставил меня стоять у ворота, сам же вошел в дом и, видимо, передал мою просьбу. Через минут пять вышел коренастый мужчина с седой бородой. Он подошел ко мне и с расстояния 2 метров спросил, что тебе нужно. Я сделал шаг навстречу, но дядька сказал, стой, не подходи, говори. Я начал говорить. Начал объяснять, что мне некуда идти, что у меня нет документов, что мне всего лишь до весны, там я уйду. Дядька оборвал меня. Он резко сказал, а нам зачем твои проблемы? Может, ты убийца? Может, тебя ищут? Я попытался убедить его, что никакой я не убийца, что мне всего лишь до весны. Наконец сказал последний аргумент, что я к Никифору Майскому. К нему меня послала бабушка с Дальнего Востока. Бородатый дядька сказал, ваш Никифор 3-ю зиму как помер, чтобы через 3 дня тебя возле деревни не было. Потом он развернулся и ушел. Я спохватился, надо было предложить денег старшему. И тут же понял, что если бы предложил, то он бы меня выгнал прямо сегодня. Вот так, и что мне было делать? Я пошел обратно к реке. По пути меня догнал тот парень, которого я встретил. Новых людей в деревне практически не бывает, вот ему интересно и было. Мы с ним поговорили, он меня поспрашивал о большой земле, я как мог рассказал ему. В свою очередь он сказал, что в лесу живет отшельник. Может быть, мне к нему податься? Этот отшельник жил раньше в деревне, потом он из-за чего-то поссорился со старшими и ушел в лес, и вот уже 3 года живет один. Делать нечего, я собрался и пошел к старику. Он меня не взял к себе, но это понятно, кто я такой, чтобы он мог доверять мне. Пока я не сильно отчаивался. Наверное, за время приключений, которые за эти месяцы произошли со мной, перевернулась во мне логика жизни, что ли. Теперь я любое препятствие внутренне считаю задачей, которую надо решить. Решить в любом случае, а как получится, неважно. Словно родилась и проснулась во мне та часть сознания, которая отвечает за принятие препятствий и за их преодоление. Я устроился недалеко от старика. Примерно 4 км я нашел небольшую пещерку, неудобную, но делать было нечего. Я начал обустраиваться. Сначала лопаткой почистил пол, потом постарался, насколько получилось, расширить стены. А после нарубил жердей и начал закрывать входное отверстие. Я постарался найти такую пещерку, которую бы не было видно со стороны. Мои поиски увенчались успехом. Правда, добираться до нее было неудобно, но я посчитал, что так будет лучше. Меньше буду привлекать внимание. Тропинку к ней я сделал сзади. Чтобы добраться до входа, приходилось огибать скалы, пробираться между камней, залезать на большой валун. Вот за ним был кустарник, через который надо было пролезть, и через 10 метров была пещера. Когда я раз 5 слазил туда и обратно, я понял, что в пещере буду только спать. Чтобы занести воду в пещеру, приходилось изворачиваться, залезать, цепляясь за выбоины в камнях. Я пролил воду и разбил стеклянную банку, которые были здесь в дефиците. Не было в это время еще пластиковых бутылок. Первую ночь я спал так, как не спал давно. Может быть, свежий воздух, может, понимание того, что я снял с себя всякую ответственность, способствовали тому, что даже на твердой земле, на ветках кустарников, я спал как младенец. Первые 2 недели я старался благоустроить свое жилье. Надо было подумать о туалете, о том, как я буду жить здесь зимой, как защититься от зверей, и еще множество деталей, о которых не думаешь, когда живешь в цивилизации. Основное, что меня волновало, это даже не связь с миром. Меня заботила зима. Как я буду выживать? Дело в том, что пещера была в скалах. И хотя сверху и сбоку были многометровые слои камней и земли, я все равно опасался за свою жизнь. Для того, чтобы выжить зимой, нужна печь и большое количество дров, но ни того, ни другого у меня не было. А жить как тибетские монахи, которые выживают в своих пещерах и жилищах при минус 25, я не умел. да и навряд ли бы научился. Я задумался о маскировке. Как ни старайся, но все равно староверы узнают. А вот выдадут меня они или нет, это большой вопрос. Придется идти к ним на поклон и пробовать договориться с ними. Как я буду объяснять свое присутствие здесь, даже не знаю. А зачем я им нужен со своей тайной? Им проще выгнать меня, и все. Нет человека, нет проблем. Я жил в пещере уже неделю и не мог решить, что же мне делать. Конечно, это идеальное место для меня. Здесь искать не будут, вероятность поиска очень мала. Но мне здесь зимой не выжить. Старик-отшельник отказал мне, старший деревни тот вообще выгнал. Куда же мне деваться? Сначала надо выбраться отсюда, что сделать не так легко, потом искать другое убежище. Когда я обдумал все, то решил уехать отсюда. Завтра должен был проезжать по реке охотник, вот к нему я и хотел попасть. Я прибрал пещерку, может кому еще пригодится, и выбравшись из кустов, зашагал к деревне. Путь мой пролегал мимо избушки старика-отшельника. Вот там я встретил не только отшельника, но и медведя. Как будет дальше, я совершенно не представлял. Охотник меня не дождался, уплыл, в деревне я не нужен, старик скоро выгонит меня. Голова идет кругом,